За день до того, как мне приснился этот сон, утром я отрезала тонкие ломтики от замороженного куска мяса. Ты сердито подгонял. Твою мать, долго еще будешь копаться? Ты ведь знаешь, что если меня торопить, я теряюсь. Становлюсь как будто сама не своя. Все валится из рук, и наоборот, получается только хуже. Быстрее, давай быстрее! Руки двигались так быстро, что шея стала горячей. Вдруг разделочная доска скользнула вперед. Тогда-то я и порезала палец, а на лезвии ножа появилась зазубрина. Я подняла указательный палец вверх, на нем быстро растекалась красная капля крови. Круглее, еще круглее. Положила палец в рот и успокоилась. Кажется, алый цвет и, как ни странно, сладковатый вкус крови заставили прийти в себя. Ты принялся за второй кусок только что поджаренного мяса, но вдруг стал жевать все медленнее, а затем выплюнул все, что было во рту. Поковырявшись в этой массе, нашел что-то блестящее и завопил. «Что это? Это же осколок ножа!» Я растерянно смотрела на тебя, на твое перекошенное от ярости лицо. «А если бы я не заметил и проглотил, что было бы? Я же мог умереть!» «Почему я тогда не испугалась?» Наоборот, стало еще спокойнее, словно чья-то холодная рука легла на лоб. Неожиданно все вокруг отхлынуло от меня, как вода во время отлива. Стол, ты, кухонная мебель. Казалось, в бесконечном пространстве остались только я и стол подо мной. Утро следующего дня. В сарае лужа крови. В нем я впервые увидела свое отраженное лицо.